Глава 13. Райан. Мы не спали почти всю ночь из-за разговоров о прошлом. Я много плакал. Слишком много. Грейс святая. Как она смогла простить меня за такой немыслимый поступок? А еще хуже, что если не смогла? Что если она думает так только сейчас, но потом изменит решение? Что если она будет припоминать это при каждой ссоре? Что если однажды у нас будет неприятный развод, и Грейс решит все рассказать? Она думала, что избавила меня от груза, но на самом деле теперь я лишь знал, что его носит кто-то еще. С той ночи я верил, что контролировал этот секрет. Самый темный момент в моей жизни. Я глупо верил, что он умрет со мной, но я ошибался. И что мне теперь делать? Это правда. Я действительно исправлялся после той ночи. Я старался. Годами работал над своим алкоголизмом, становился лучше, помогал нуждающимся, всегда защищал любимых. Я всегда хотел быть хорошим человеком, хорошим мужем, хорошим работником. Это не могло исправить то, что случилось той ночью. Но больше я ничего не мог. Достаточно ли этого? Для нее? Для меня? Я не знал. Пока я лежал в кровати, а в сознании роились вопросы, ответа на которых у меня не было, а может и не будет никогда, Грейс лежала рядом со мной и крепко спала. С противоположной стороны кровати доносилось тихое сопение. Все ее действия были бесценными. Несмотря на опасность, которую она теперь представляла для меня, я просто восхищался этой женщиной. Моя любовь была почти что маниакальной, и я это знал. Но кто сказал, что маниакально любить свою жену — это плохо? Я не жалел об этом ни секунды. Она была моим человеком, моей лучшей подругой, та, с кем я хотел провести каждое мгновение. Когда мы с Грейс только начали встречаться, моя семья и друзья постоянно жаловались, что мы стали видеться реже, и я не мог с этим спорить, это правда. Но все потому, что я знал, как хорошо нам может быть с Грейс. Мне казалось, если я смогу вести эти отношения, то это будет что-то вроде платы за отобранную мной жизнь. До меня жизнь Грейс была тяжелой, и я был намерен исправить это. Сам. Она была моим спасением. Я жил ради нее одной. Больше никто не был мне так дорог, и я должен ей это доказать. Сейчас я понимал, что не говорил с друзьями несколько месяцев, с некоторыми больше года. Грейс стала моей жизнью. Что мне делать, если она уйдет? Что у меня останется? Меня резко разбудил стук в дверь. Я сел, все мое тело пульсировало от ледяного страха. Часы на комоде показывали 8 утра. Кто мог прийти в такое время? Мужчины из леса? Подростки пришли извиниться за машину? Полиция? Каждый раз, как кто-то стучал в дверь или звонил по телефону, я переживал, что меня пришли арестовывать. Последние годы я боялся, что кто-то узнает о том, что я сделал. Каждый человек в толпе, который смотрел на меня дольше обычного. Каждый раз, когда по телевизору объявляли срочные новости. Каждый раз, когда мимо проезжала полицейская машина. Они никуда не уходят. Волнение и страх. Как я мог не знать, что меня вычислили? И не кто-то, а человек, которого я больше всех пытался обмануть. Может, Грейс и носила мой секрет, но она никогда не узнает, как сильно я боялся попасться. Даже сейчас я не позволю ей этого увидеть. Она была слишком важна. Мне нужно защитить ее от этой моей стороны. Волнение не источает силу. Паника не кричит об уверенности. Когда стук повторился, я быстро встал с кровати. Я так и не раздевался со вчерашнего дня, поэтому поторопился выйти из комнаты уже в одежде. Грейс дернулась, мягко потирая глаза. «В чем дело?» — прошептала она. «Куда ты идешь?» Кто-то стучит в дверь. Я вышел из спальни и уставился на стекло входной двери, откуда и доносился стук. Сквозь него виднелось очертание мужчины. Нечеткое, из-за неровной поверхности. На одну секунду у меня сжался желудок, и я пришел к самому жуткому выводу. но потом я с облегчением узнал человека. «Это шериф. Мы виделись вчера. Я силился вспомнить его имя. Риттер, точно!» Я скорее открыл дверь, в недоумении уставившись на шерифа. «Почему он вернулся? Что-то случилось? Он что-то нашел? Вчера он точно уехал и не стал заходить, чтобы сообщить о чем-то странном. А затем я увидел Андрея». «Доброе утро!» — воскликнула она все с тем же дружелюбием. «Простите, мы вас разбудили? Мы пытались дозвониться, но связь здесь просто ужасная». Она протянула ключи от нашей машины. Ее длинные красные ногти блестели на солнце, и я заглянул через плечо Андрея, чтобы увидеть припаркованный автомобиль с новым лобовым стеклом. «Все готово? Правда? Ух ты! Спасибо!» Я подсознательно ожидал, что будет задержка, но ничего не говорил. Сзади послышались шаги Грейс. Она встала рядом, в наброшенном только что халате, ее волосы были все еще растрепаны ото сна. «Да, мы закончили. Тони успел заменить стекло вчера вечером, и ваша страховка все покрыла, так что все решено». «Спасибо», — сказал я снова. На микроволновке лежал мой кошелек, и я достал оттуда 20-долларовую купюру. «Вот, примите хотя бы это». «Нет», — отмахнулась Андрея, — «не стоит. Вы ничего нам не должны. Как я и сказала, все разрешилось. Ваша страховая компания пришлет вам информацию по поводу оплаты». «Я знаю, но считайте это чаевыми. Вы так много для нас сделали, мы очень вам благодарны». Казалось, она снова хотела поспорить, но тогда заговорила Грейс. «Пожалуйста, мы настаиваем. Райан прав. Не знаю, что бы мы делали, если бы вы не отвезли нас домой, а теперь машину. Это меньшее, что мы можем сделать». Андрея робко взяла деньги. «Спасибо. Экономика в городе не очень стабильная, так что это поможет». Она сложила купюру и сунула в карман. Сбоку нее шериф прокашлялся, привлекая наше внимание. «Как прошел ваш вечер? Вы не звонили, так что, полагаю, все хорошо?» «Да, просто отлично», — ответил я. «Все было тихо. Думаю, вы были правы, и то была выходка каких-то подростков». «Ага, ну что ж, хорошо». «Вы не нашли никаких улик в лесу? Тот мужчина до сих пор живет у реки. Вы у него что-то узнали?» — спросила Грейс. «Я действительно нашел какие-то следы в указанном месте. Обвалившаяся палатка, мусор и так далее, но там никого не было. Если мужчина там и жил, то явно ушел». Шериф снова прокашлялся, когда я тихо вздохнул с облегчением, смотря на Грейс, а потом продолжил. «Я нашел пустые пивные банки по дороге в лес, что указывает на недавнюю вечеринку, как мы и подозревали. Но мой заместитель несколько раз объезжал лес и заезжал на подъездную дорожку вчера вечером и ничего не нашел. Похоже, кто бы это ни был, он уже ушел. Мне жаль, что вам пришлось это пережить, но я рад, что мы все решили. Думаю, теперь вы можете отдыхать спокойно». Я почувствовал, как расслабляются мои плечи и шея, когда узнал, что тот мужчина ушел. Надеюсь, моя жена теперь тоже успокоится. «Спасибо, что все проверили, шериф», — сказал я. Грейс слева от меня закивала. «Да, мы очень вам благодарны». «Это моя работа. Хорошо, что ничего серьезного не произошло. Надеюсь, вы все равно насладитесь вашим отпуском». Он наклонил голову в нашу сторону, и Андрея улыбнулась. «Здесь так красиво», — согласилась она. «И теперь, когда все прояснилось, вы можете наконец-то отдохнуть». «Вообще-то мы планировали уехать домой пораньше», — сказала Грейс. «Этим утром. Мы благодарны вам за все, но просто не чувствуем себя здесь в безопасности». «Понимаю», — сказал шериф Риттер, — «но мне хотелось бы это исправить». «Эта хижина так прекрасна», — добавила Андрея, надув губы, пока осматривала домик от основания до крыши. «Хотела бы я, чтобы они заботились и интересовались ею не только из-за мрачной истории». «Видимо, хозяин именно это и пытается сделать», — сказала Грейс. «Когда мой муж бронировал хижину, в описании не было ничего про ее историю». Шериф и Андрея нахмурились. «Точно, вы говорили об этом вчера», — сказала она, — «но все равно это странно». Мы постояли в тишине, а потом шериф со вздохом похлопал дверную раму. «Ну что ж, тогда мы вернемся в город. Хорошей вам поездки домой». На этом он сошел с крыльца, и они вместе с Андрея пошли к полицейской машине. Я сжимал в руке ключи, пока наблюдал и махал отъезжающей паре, а потом закрыл дверь. Как только они уехали, Я положил ключи на стол, до сих пор не в силах поверить, что все прошло так гладко. Когда я оглянулся через плечо, Грейс встретила мой взгляд. «Я немного в шоке. Все так быстро произошло. Страховка точно все покрыла? Нам даже вычет платить не пришлось?» «Видимо, да. Андреа сказала, что нам пришлют все данные, но она была довольно уверена». «Наконец-то хорошие новости, да?» Чуть дальше на столе стояла коробка с вишневыми пирогами, я вынул один и откусил. После вчерашнего в моем горле пересохло, на языке чувствовался кислый привкус вина, я повернулся к Грейс. «Ты все еще хочешь поехать домой?» Она закивала еще до того, как я успел договорить. «Ладно, понимаю. Мы позавтракаем, помоемся и сразу поедем». «Спасибо», — сказала Грейс, хотя меня было не за что благодарить. Она должна была здесь отдохнуть и расслабиться, а я выбрал ужасное место. Она должна злиться. Я хотел, чтобы Грейс хотя бы немного развеялась, но, судя по выражению ее лица, она не согласится остаться здесь ни на минуту дольше. Я откусил еще один кусочек пирога. «Я тут подумал, мы должны сделать здесь что-то хорошее перед тем, как уехать. Ничего грандиозного. Теперь, раз мы знаем, что он ушел и здесь никого нет. Что скажешь? Полежим напоследок в джакузи?» Грейс выглянула в окно, обняв себя одной рукой. «Я бы не стала. Если честно, я просто хочу отсюда уехать. Домой». Она снова опустила взгляд, и я опять начал гадать, о чем она думает. Наверное, это как-то относилось к тому, что произошло в этом доме. «Хорошо. Я не смог сдержать разочарование, но у меня не было на него права. Грейс права. Нам надо ехать. Более того, я больше не мог утверждать, что правильно, а что нет». Грейс обладала властью благодаря своему знанию. Я всегда избегал с ней разногласий, потому что изо всех сил старался сделать ее счастливой. Но теперь мне придется работать еще усерднее. Раз она знает мой секрет, я каждый день должен доказывать, насколько благодарен ей и заслуживаю ее. А потом меня поразила ужасная мысль. А что, если Грейс на самом деле рассказала все Эверли? Она утверждала обратное, но мог ли я ей верить? Ведь она так долго хранила этот секрет. И даже если пока не сказала, что если она решит это изменить? Когда-то Грейс сказала, что клянется никому не раскрывать наших тайн, кроме Эверли. Она знала все о наших проблемах, сексуальной жизни, попытках забеременеть. Эверли знала абсолютно все. Так с чего мне полагать, что Грейс сдержала эту тайну? У меня не было для этого причин, помимо моего элементарного желания. Если Грейс расскажет Эверли, тогда, включая меня, эту тайну будут знать 3 человека. Ситуация выходила из-под контроля. К тому же сам факт, что Эверли, сестра Марайи, выворачивал меня наизнанку. Если она знает, то ненавидит меня. Она не может, понял я. Эверли была слишком добра ко мне и доверяла слишком сильно. Мы сдружились из-за того, насколько они были близки с Грейс. Если бы Эверли все знала, то не смогла бы даже смотреть на меня. Быть в одной комнате, как такое возможно? Мне не нужен был ответ, потому что это неправда. Пока мои мысли неслись галопом, Грейс повернулась, чтобы выйти из кухни. «Я начну собираться». Я кивнул, по крайней мере, так мне показалось. Я был слишком погружен в себя, переживал. Боялся до чертиков. Что мне теперь делать? Это все меняло. Как бы я ни любил ее, как бы сильно не хотел потерять, динамика наших отношений изменилась. Теперь у Грейс слишком много власти, это опасно. Но будет ли Грейс ее использовать? Я просто не знал. «Райан!» Ее испуганный голос проник мне в самую душу. Я бросил пирог на стол и побежал в спальню. «Что случилось?» — потребовал я. Она вышла мне навстречу из комнаты с бледным лицом. «Ты убрал наши телефоны?» Я помотал головой. «Нет, они должны быть на тумбочке. Вчера мы поставили их заряжаться». «Да», — подтвердила она все с тем же выражением лица. «Но теперь их нет».